Фристайл. Ах, какая женщина. Ах, какая женщина, какая женщина. Мне в такую. Советский Виа переезжает в постсоветский ресторан. Бывший аккомпаниатор Михаила Муромова и комика Михаила Евдокимова Анатолий Розанов создавал фристайл вместе с женой Ниной Кирсо, которая и спела значительную часть репертуара группы. Но в народ ушли две страдальческих вещи, исполненные от лица мужчин. Первую, «Больно мне больно», спел Вадим Казаченко. Вторую, «Ах, какая женщина», Сергей Дубровин. Целиком сыгранная на синтезаторе шансонная баллада о случайной встрече и бесплодной страсти строится на хмельном надрыве, который прежде поющим мужчинам присущ не был. Сирота из «Ласкового мая» вырос, но по-прежнему страдает. Через 20 лет прием ловко перевернет певица Натали в песне «О боже, какой мужчина!» и снова триумфально. Сергей Дубровин, вокалист фристайла с 1992 по 2001 год. Песню «Ах, какая женщина» мне показали композитор Анатолий Розанов и аранжировщик Владимир Кощей. Мне сказали, что это хит и осталось только хорошо спеть. Я сразу согласился и принялся примерять образ песни на себя. Мне показалось, что эта песня для более зрелого мужчины, никак не для парня 23 лет, поэтому это было непривычно. Но я справился на отлично, как вы можете судить. «Ах, какая женщина» гораздо глубже и музыкальнее, чем более ранние песни фристайла. То, что песня очень легко вошла в жизнь людей, не говорит о ее примитивности. Я не считаю ее пошлой, вульгарной. В первую очередь, лирический герой – романтик. О своих чувствах он рассказывает, как умеет, простым языком, языком обычного человека. Но любого, кто испытал сильные чувства и рассказал о них, нельзя назвать пошлым и вульгарным, в какой бы манере он это ни сделал. Мое пребывание во фристайле было замечательным временем, хотя иногда было трудно. Казаченко ушел из группы после выхода 4-го альбома, забрав с собой новые песни «Больно мне больно», «Бог тебя накажет» и другие. Также он забрал с собой директора группы и продукцию группы, кассеты и пластинки с новым альбомом. Было трудно конкурировать на рынке со своими же песнями, но мы не унывали и делали новые. Жизнь проходила тогда в основном на гастролях, а в перерывах между концертами мы работали в студии днями и ночами. На концертах пели под фонограмму, это было обязательным требованием руководителя группы Анатолия Розанова. Песню «Ах, какая женщина» я исполнял и на стадионах, во дворцах спорта, в концертных залах и в ресторанах. Публика всегда воспринимала ее на ура. Однажды в программе «По заявкам 8 марта» на местном телевидении в моем родном городе, Кременчуге, песня «Ах, какая женщина» звучала 38 раз подряд. А живьем на бис я пел ее максимум 6 раз подряд. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году. Дубровин отвечал на вопросы письменно. Анатолий Розанов. Создатель группы, композитор, продюсер. Создавалась эта песня так. Автор текста Татьяна Назарова принесла мне очередные стихи. Незадолго до этого мы с ней написали несколько быстрых заводных песен для Феликса Цирикати и заодно предложили ему написанную нами для фристайла, но оказавшуюся невостребованной нашим тогдашним составом песню «Женщина в голубом». Феликс с сомнением отнесся к медленной лирике, но песню взял, и она имела оглушительный успех во концертах. Вдохновившись этим, Татьяна и сделала текст «Ах, какая женщина». Сюжет и необычная ритмика этого стихотворения меня сразу вдохновили. Я сел за фортепиано и буквально минут через 5-7 пришел к Татьяне. Она в то время вместе с мужем, нашим аранжировщиком, жила у меня в доме и поцеловала ее со словами «Таня, мы написали суперхит». Позже она рассказывала, что, будучи родом из сочинского микрорайона Хосты, частенько слышала на пляже фразу «Вах, какая женщина». Что касается популярности грустно-жалобных песен от мужского лица, а-ля «Рыцарь печального образа Пьеро», вполне возможно, что у нашего народа в то время был такой менталитет. Вспомните, все дворовые песни в беседке под гитару были мужскими. Далее. Успешные в нашей юности Виа пели мужские песни. Большинство их участников были мужчинами, большинство западных супергрупп были мужскими. Наконец, тот же феномен «Ласкового мая» показал, что именно зрительница – основная часть публики, по крайней мере, нашей. Женщины приводили с собой на концерты своих мужчин, но содержание песен и манера их исполнения. Каждая зрительница или слушательница примеряла слова песни на себя, мечтала о таком же отношении к себе, которое декларировал герой песни. «Ах, какая женщина» была написана нами в конце 1994-го, а завоевала страну аж в 96-м, когда нас пригласили на «Песню года». Мы к тому времени очень много денег занесли, вполне официально, на различные телеканалы для ее популяризации, видя по реакции зрителей на концертах, что песня правильная и что мы не зря приняли решение оставить ее в своем репертуаре. Но к тому времени, после ухода Казаченко из группы, основной упор при создании репертуара делался уже на Нину Кирса, и после «Ах, какая женщина» не менее колоссальный, не менее заслуженный успех получили женские песни в исполнении Нины. В общем, я не считаю, что наши женские песни менее удачны или менее популярны. Они были недораскручены, это да. Если бы к этим песням были приложены, повторюсь, вполне официально, такие же денежные средства в адрес центральных телеканалов и радиостанций, то неизвестно, какие песни были бы популярнее. На концертах фристайла бывали случаи, когда после «Ах, какая женщина» на сцену выходил молодой человек, просил микрофон и делал предложение своей девушке, находившейся в тот момент в зале. Отказа не было ни разу. А Нина Кирса любила рассказывать историю о знакомой женщине, которая однажды сказала, что хотела бы, чтобы эта песня звучала у нее на похоронах. Я никогда не читаю модных журналов, не думаю, что они от этого страдают. Когда мы начинали, самыми модными журналами были «Работница», «Крестьянка», а газетами «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Так вот, они о нас писали с удовольствием. Нас презирает столичная интеллигенция? А кто это? Для меня столичная интеллигенция – это, например, диктор центрального телевидения, народная артистка РФ Светлана Моргунова, с которой мы немало концертов в свое время провели вместе и которая нас всегда уважала. Это заслуженный артист России, поэт Симон Исиашвили, с которым мы вместе написали несколько песен. Это многие наши коллеги-артисты. Среди наших хороших знакомых есть и депутаты, и губернаторы, и с презрительным отношением мы не сталкивались никогда. Наша аудитория – народ, а не так называемая элита. Элитарная и популярная музыка – это два разных вида искусства. Так было и так будет. Элитарная музыка играется в камерных залах, а популярная – собирает стадионы и дворцы спорта. Еще до фристайла мы работали как аккомпанирующий разогревающий коллектив с Михаилом Муромовым. Когда на его концертах зрители, которые пришли к нему, стали нести цветы нам после наших собственных песен, он устроил профсоюзное собрание, требуя, чтобы мы не тратили время на свои песенки, а репетировали его творение, причем даже в туалете. Но я благодарен Муромову за науку и собственный пример, потому что лично я всегда был поклонником другой музыки. Моими кумирами были сначала в детстве The Beatles, потом Стили Дэн и другие яркие представители джаз-рока. И когда мы начинали, мы открывали программу сложными инструментальными джаз-рок-увертюрами, ожидая оглушительного приема, но получали два хлопка. А потом выходил Муромов, и от яблок на снегу стадионы бесновались, как мы сейчас можем наблюдать в старой хронике про The Beatles. И я понял, что нужен другой подход. Петь надо для зрителей, а не для себя любимого. Не случайно наши первые магнитоальбомы мы назвали, обращаясь к нашим будущим поклонникам. Получите. Жизнь показала мою правоту, но она же и заставила понять, принять и полюбить такую музыку. Ведь невозможно творить из-под палки, если сам не любишь дело рук своих. Я считаю, что каждый народ носит где-то в сердце, в крови ту музыку, которую он слышал еще в утробе матери, с которой он рос и воспитывался. Не будут, скажем, китайцы во время застолья горланить «Ой, мороз, мороз», а папуасы «Ой, чей-то кинь стоит», а русские или украинцы «You can touch this». А если сравнивать те и эти времена, совершеннее стала техника, появились более интересные звуки. Раньше мы даже не знали, что такие звуки возможны в принципе. В стихах тоже есть отличия. Я часто возражаю своему соавтору Сергею Кузнецову при обсуждении песенных текстов. Сейчас так не говорят. Впрочем, в последнее время реже возражаю. А в цене по-прежнему простота и искренность. Если песня написана от души, она найдет дорогу к слушателю. Интервью брал Александр Горбачев в 2020 году. Розанов отвечал на вопросы письменно.